За короткое время он лишил жизни 8 человек. Это один из самых страшных преступников в истории страны. Альбинсон покачал головой. «Вы ошибаетесь», — сказал он, — «кто угодно, только не Оке». «Я бы на вашем месте этого не говорил, поскольку абсолютной уверенности, что мы ошибаемся, у вас нет и быть не может. Поэтому лучше, если вы поверите мне на слово и ответите на мои вопросы. Я выражаюсь понятно?» «Да». В комнату вошел Тернберг и, не произнося ни слова, сел напротив Альбинсона. «Прокурор Тернберг», — представил его Валандер. «Кстати, его присутствие вовсе не означает, что вас в чем-то подозревают». Альбинсон, казалось, не понял, что сказал Валандер. «Я же ни в чем не виноват», — сказал он. «Именно это я имел в виду. Поэтому успокойтесь и сосредоточьтесь на моих вопросах, поскольку кое-что нам надо узнать немедленно. Системы в этих вопросах не ждите». Альбинсон кивнул. «Оке Ларстом живет на Гармония Гаттон в доме 18», — сказал Валандер. «Сейчас его там нет. Мы уверены, что он покинул квартиру, то есть сбежал. Вопрос, есть ли у вас какие-то предположения относительно его местонахождения?» «Я не знаю его личной жизни. У него есть дача, близкие друзья». «Не знаю». «Но что-то вы же должны знать. Все его данные находятся в личном деле на терминале». Валандер выругался про себя. Он обязан был об этом подумать. «Значит, мы сейчас привезем это самое личное дело», — сказал он, встал и жестом пригласил Альбинсона следовать за ним. Подъехал ночной патруль. Валандер объяснил им, что к чему. Они посадили Альбинсона в машину и уехали. Валандер вернулся в комнату. Тернберг сидел и что-то записывал в блокноте. «А как вы попали в квартиру?» «Взломал», — коротко ответил Валандер. «Мне помогал Нюберг, но ответственность целиком и полностью лежит на мне. Надеюсь, что ваши подозрения в отношении Ларстома обоснованы. Иначе вы попадете в скверную историю. Знаете, я вам завидую. В такое время вы успеваете подумать буквально обо всем. Бывает, что полиция ошибается. Неужели вы не понимаете, почему я спросил?» Валандер с трудом взял себя в руки. «Я не хочу больше убийств», — процедил он, почти не разжимая губ. «Вот и все. А Оке Ларстом убийца». «Никто не хочет больше убийств», — сказал Тернберг. «Но никто не хочет и грубых полицейских ошибок». Валандер уже был готов взорваться, но в комнату, на его счастье, вошел Мартинсон. Звонил Нюберг. «Свет в окнах горит по-прежнему, всех же самых. А соседи? Кто там живет? Кто домовладелец?» «Так с чего мне начинать?» — сказал Мартинсон. «С базы данных? Соседи? С поисков Ларстома?» «Хорошо бы все сразу», — сказал Валандер. «Но если ты нароешь что-то на него, это нам очень поможет. Мы должны узнать о нем все». Мартинсон ушел. Валандер замолчал. Тернберг по-прежнему задумчиво делал заметки в блокноте. Где-то залаяла собака. «Может, Каль?» — рассеянно подумал Валандер. Без 3:00 он сходил за кофе. Дверь в кабинет Анбрид была закрыта. Она допрашивала Сунделиуса. Валандер сначала решил зайти, но передумал. Кто-то протянул ему телефон. Хансен сообщал, что наружное наблюдение установлено 10 минут назад. «Все понимают, что преступник крайне опасен?» — спросил Валандер. «Я повторил это 10 раз. Повтори 11-й. Напомни, что мы всего несколько часов назад похоронили одного из наших товарищей». Он вернулся в комнату для совещаний. Тернберга уже не было. Валандер покосился на записи в его блокноте и обнаружил столбик рифмующихся слов «бутылка», «вилка», «пилка». Он покачал головой. Прошло еще 5 минут. Появился Альбинсон. Он был уже не так бледен. В руке у него была желтая папка. «Это, вообще говоря, конфиденциальные данные», — сказал он. «Мне следовало бы позвонить начальнику полиции и спросить, как я должен себя вести». «Хорошо, я приглашу прокурора», — сказал Валандер, «и прослежу, чтобы вас задержали за укрывательство опасного преступника». Альбинсон, похоже, поверил в его угрозу. Валандер протянул руку и взял папку. Там было всего несколько страниц. Среди них большую часть занимал послужной список. Валандер быстро убедился, что Оке Ларстом за последние 2 года выходил на замену почти на всех участках Истотского почтового округа, за исключением одного. Подтвердилось и сказанное Альбинсоном раньше. С начала марта до середины июня Ларстом работал на участке, где жила Иса Эденгрен. В июле в Нюбрустранде. Он начал читать личное дело. Родился 10 ноября в Эскельстуне. Полное имя — Оке Леонард Ларстом. В 1970 году окончил гимназию. В 1971 году служил в танковых частях в Шовде. В 1972 поступил в Гетеборгский технологический университет Чалмерса, который окончил в 1979. В том же году был принят в консалтинговую фирму инженеры Странда в Стокгольме, работал там до 1985 года, уволился по собственному желанию и поступил на курсы почтальонов. В том же году переехал в Хёйр, чуть позже в Истад. Холост, детей нет. В графе «Ближайшие родственники» — прочерк. «Что, у него нет ни одного родственника?» — спросил Валандер недоверчиво. «Скорее всего, нет, раз там написано. Но с кем-то же он общался? Он очень нелюдим. Я вам уже говорил». Валандер отложил папку. «Все это надо будет проверять. Но сначала постараться понять, куда мог направиться Ларстом. Где он находится в настоящий момент? В ночь с 20 на 21 августа. Совершенно одиноких людей не бывает», — настаивал он. «С кем он разговаривал? С кем пил кофе? Какие у него взгляды? Кто-то же должен знать о нем больше, чем эта папка». «Иногда мы о нем говорили», — сказал Альбинсон. «Все отмечали, что сблизиться с ним очень трудно. Но держался он всегда очень приветливо, всегда готов был прийти на помощь. А что замкнутый, ну что ж, значит, такой человек. Бывает же. Ты ничего не знаешь о человеке, но относишься к нему с симпатией». Валандер взвесил услышанное и решил сменить тему. «Значит, он выходил на замену. Иногда надолго, иногда на короткий срок. А он когда-нибудь отказывался, если ему предлагали работу?» «Никогда». «Ничем больше он не занимался?» «Насколько я знаю, нет. Если нужно, мог выйти на работу буквально через несколько часов». «Значит, вы всегда могли его разыскать?» «Да». «То есть он все время сидел дома и ждал звонка?» «Пожалуй», — серьезно сказал Альбинсон, — «пожалуй, именно такое впечатление у меня и было». «Вы описали его как добросовестного, исполнительного и тщательного работника, но человека замкнутого и нелюдимого. Не было такого случая, чтобы он вас чем-то удивил?» Альбинсон задумался. «Иногда он пел», — сказал он после паузы. «Пел? Да, пел. Ну, не в полный голос, а напевал». «И что он напевал? В таких случаях? Пожалуйста, постарайтесь припомнить. Например, хорошо ли он пел? По-моему, он пел псалмы. Разбирает почту и поет. Идет к машине, поет. Насчет того, хорошо или плохо сказать трудно, он всегда пел в полголоса». «Очень странно», — сказал Валандер. «Псалмы? Какие-то религиозные песни. Он что, верующий? Откуда ж мне это знать? Отвечайте, пожалуйста, на мои вопросы, а не задавайте свои».